Когда французский посол с трудом был уведен в опочивальню, Карл приказал поставить у дверей часового, сел к огню, Пипер и генералы близко придвинулись к его стулу. — Я хочу знать ваше мнение, господа, — сказал он и твердо сжал губы. Мальчишеский обветренный нос его пылал от огня. Генералы опустили лбы. Во всяком деле, а в таком особенно, нужно было хорошо подумать. Пипер медленно потер квадратный подбородок. Сенат боится и не хочет войны. Накануне нашего отъезда было чрезвычайное заседание. Слух о вторжении польского короля в Ливонию и особенно начало враждебных действий датчан взволновали Стокгольм. Судовладельцы, лесопромышленники и хлебные торговцы послали депутацию в Сенат. Они были внимательно выслушаны, и среди сенаторов не раздалось ни одного голоса за войну. Решено отправить послов в Варшаву и Копенгаген, кончить миром во что бы то ни стало. — А мнение о сём их короля? — спросил Карл. — Сенат, видимо, полагает, честолюбие вашего величества достаточно удовлетворено охотой на медведей. — Превосходно. Карл, как рысь, быстро повернул узкое лицо к Рёнсельду. — Генерал Рёнсельд потянул воздух через большие ноздри вздернутого носа. — Думается мне, — проговорил он, честно глядя круглыми светлыми глазами, — думается мне, в армии немало молодых дворян, коим тесно в Швеции. Добыть шпагой славу найдутся охотники. Если король поведет на край света, пойдем на край света. Шведам не в первый раз. Прямой рот его добродушно усмехнулся, генералы подтвердительно покивали, не в первый раз отплывать от родных скал в чужие земли за золотом и славой. Когда качание головами окончилось, Пипер сказал: «Сенат не даст ни фартинга на войну. Королевская казна пуста. Это нужно обсудить». Генералы молчали. Карл кусал губы. Дымились подошвы его ботфортов, упертых в решетку очага. Деньги нужны только на первые дни. Посадить войско на корабли и перевести в Данию. Эти деньги мне даст французский посол. Он мне их даст, потому что иначе я их возьму у англичан. Дальнейшие наши военные операции должен оплатить датский король. Он заплатит. Генералы вплотную придвинулись к стулу короля, подтверждая: «Так, так». Пипер быстро двигал кожей на лбу. Снова приходилось удивляться этому мальчику. Если бы даже мы не решились на эту войну, державы нас заставят, — сказал Карл. Сделаем лучшее. Нападем первые. Великолепный Август мечтает о Великой Империи. У него так же нет денег, как и у меня. Он выпрашивает у царя Петра червонцы и пропивает их с девками. Из Августа мог бы выйти неплохой балаганный актер. Еще менее меня пугает московский царь. Он лишится союзников, прежде чем научит свои мужицкие полки стрелять из мушкета. Господа, я хочу предложить на обсуждение план.